Ты видел, Алек, долину гадов? Это друг формирует свои отряды. Я нарочно заставила их сейчас раньше времени выйти из туманных коконов, чтобы узнать, каковы они будут потом. И я увидела, что даже неокрепшие, ненаделенные духом силы в полной мере, они очень опасны. Что-то маловато было, перебиваю. Да и от света все подохли. Да разве одна такая долина? Их не менее 300, и в каждой под защитой тумана зреет опаснейшая отрава для мира, которая дай только срок, и света бояться не будет, да и вообще мало чем ее можно будет одолеть. Я могла бы, наверное, вот так же уничтожить еще, ну, 2, ну, 3 гнезда. А потом он соберет всю свою волю, обнаружит и уничтожит меня. И сейчас тут спокойно. Его силы и внимание разбросаны по сотне дел, и только потому я, да и ты, пока целы. А теперь самое главное. Друг выступит не один. Общее дело, которое так разобщило союз, действительно существует. Более того, это правда, что оно вернет дни предначальной эпохи, те дни, когда росло и крепло могущество черного бога. Но он вернется и тогда, ведь ему не нужны живые вообще. Все эти властелины, куранахи и прочее существуют сейчас, чтобы готовить почву для великого ужаса, а потом сами же лягут удобрением в нее. Знающих об этом мне известно 4. Я, ты, мой гонец, отправленный недавно, и сам друг. Вот так, Алек Южный. В круглом царстве тебе о таких вещах думать не приходилось? Анлин смеется грустно и в то же время как-то очень хорошо и тепло. Я довольно невежливо спрашиваю, мол, чему радоваться-то? Радуюсь, что тебя встретила. Я хочу попробовать проникнуть в запретные долины, и ты мне в этом можешь очень помочь. Ну, хорошо. Помочь, может, и вправду смогу. Только, правда, не знаю, чем. Но с чего ты взяла, что я захочу это делать? Я домой хочу. А там что я потерял? А что ты 11 лет назад... на западной земле потерял. Наш мир тогда был для тебя даже более чужой, чем теперь. Тогда оно как-то само собой получилось. Да и не знал я, что без моего груза, будь он 3 прославлен и 300 проклят, можно обойтись. Я горячусь, а сам думаю, правда, полез же тогда мир спасать, не думая ни о чем особо. И дорога назад была тогда открыта, а сейчас, наверное, Санлин в пекло безопаснее полезть, чем в одиночку обход искать. Она мои мысли читает. Пойми, вздумаешь сейчас пойти на юг, не тут, так там тебя схватят и конец. А со мной не менее опасно, но зато есть надежда вылезти. И даже если и нет, все равно... пропасть не просто так, а послужив делу жизненно, понимаешь, жизненно важному для мира. Это другу, что ли, помешать? Да. Ай, Анлин, не надо мне втолковывать. Понимаю я жизненную важность твоей затеи. Что будет по возвращении черного нулевика, представить можно. Резко ускоряются горные процессы, вымирает вся живность, разумная и неразумная. Во все стороны расползаются полупризраки и призраки, истребляя на своем пути все уцелевшее. А на закуску солнце заливается активной тьмою. Луна туда же. И наступает полный хаос, из которого можно начинать творить новый мир. По своим вкусам и прихотям. А они, ну, никак не подходят никому из нынешних. А хотя бы и подходят, все одно заценить будет некому. Намеки на такую картину мелькают в легендах и книгах, но все вместе страшно даже представить. И, кстати, экспедиция наша тоже становится ненужна по причине полного соответствия объекту условиям жизни. Конечно, с богом зла потягаться – дело почтенное, но маловероятное. Слушай, красавица, а что ты собираешься в этих запретных долинах делать? Еще не знаю, но они очень важны. Мне кажется, что именно оттуда друг тянет спиральную дорогу, по которой ищет в бесконечности изгнанного покровителя. По крайней мере, все побочные ветви, которые при этом возникают и доступны моему вниманию, указывают туда. Итак, ты со мной? Да. Теперь я отвечаю без особых раздумий. Чего уж думать, сам дорогу выбрал, когда с Серчо прощался. Да и выбор тоже не богат. Англин явно рада согласию и принимается обсуждать детали предстоящего похода. Эти долины находятся недалеко отсюда, дня полтора ходу, но это, конечно, без учета обстановки. Да и самое ближайшее препятствие – надо пробраться через кордоны вокруг этой долины. Разъясняет это Англин и критически разглядывает мою одежонку. Не годится моя роба горняцкая. Ну, я и сам это знаю. «Подожди здесь», — говорит она. «Я ненадолго добуду кое-чего». Она кладет на меня короткое заклятие, которое я даже не успеваю понять, и отбывает. Ну, не так уж и ненадолго, часа три ее нет. Я и придремнул немного, а потом слышу голосок англиновский. «Все удачно, сейчас преображаться будем». И из-за камня в меня летит куча тряпья, в которой с некоторым трудом можно узнать урховскую обмундировку, от нее разит аммиаком и гнильем. Противно на себя эту дрянь натягивать прямо до озноба. Я недовольно бурчу. Почище чего нашла бы? Не было, что ли? Вот именно, не было. Грязнее, пожалуйста. Бррр. Совсем гадко. Но зато теперь я не уртазым могус, Алек, а белый урх ус келью, судя по клейму на спине. Оружие поди возьми. Я лезу за камень и чуть было не сплевываю. Там сидит черноволосая кудрявая арчанка во всем своем коварном великолепии, да без двух передних зубов. Да и красивая к тому же. Весьма трудно привыкнуть к тому, что это та же самая Анлин и есть, только с маской. Может, и вправду внешность поменяла. Интересуюсь. Действительно, поменяла. Со мной такие вещи делать слишком сложно. Поэтому на меня просто красящий наговор кладется, а внешних изменений не нужно. Моя бросшая порядком рожа достаточно грязна и злобна. Прежнее мое одеяние горит синим пламенем, без искр дыма, а я пристраиваю вооружение. Кривой меч на бок, правда, сначала не на тот. Щит за спину, нож в петельку на сапоге. Долго думаю над шлемом, брать или нет. Он когда-то был оснащен тремя загнутыми рогами, но теперь два отбиты напрочь, а у третьего стесан острый конец, и все вместе до неприличия напоминает чайник без ручки. Ладно, пусть будет. Что теперь? Теперь пошли. Ты выглядишь совсем неплохо. Если что, разговоры, да и действия тоже предоставь мне. Кстати, так и по ролям надо. Матаха была главней. Ты бы ясней говорил, а? Ус, Келью и Матаха шли с поручением к смотрителям в эту долину. В дороге с ними случилось несчастье. Они заблудились вышли к обрыву, зачем-то разделились, а потом упали вниз, прямо в туманный кокон. Кстати, это и разбудило первое из чудовищ, а потом все по цепочке пошло. — Ты, небось, поспособствовала. — Ну, — Анлен кокетливо скромничает, — ну, разве что совсем немного. Зато теперь мы воспользуемся их именами. Отсюда все, кто успел, в панике бежали. Почему бы и нам не быть такими дезертирами? Это, я вставляю слово, легенда. Ну, пусть так звучит. Красивее, чем ложь. Так вот, эта легенда поможет, не выделяясь, приблизиться к нашей цели. А отсюда надо убираться. Друг может не поверить, что произошедшая случайность.